Город слишком уж дикий, даже на мой вкус. Здесь можно запросто остаться без головы. Опля!» Это восклицание, произнесенное капитаном, относилось к упомянутому уже поединку в окне сторожевой башни, где один из участников драки только что потерпел поражение и, сброшенный своим противником, беспомощно падал вниз, пока не исчез за крышами. За что же он все-таки заплатил своей жизнью? За то, что был Распанте, или за то, что был Беккекерини? — спросил огорченный Петр. — Я объясню вам это, мой дорогой, — сказал капитан. Он поплатился жизнью за то, что не умел драться, или попросту потому, что его противник был лучший драчун, чем он. Такова жизнь. Но, сдается мне, все уже успокаивается. Он встал, основательно тряхнул колокольчиком и еще раз воскликнул. «Граждане, друзья, перуджанцы!» Его наблюдение, что все уже успокаивается, было верным, потому что главное поле битвы перед дворцом приора опустело. Нападающие, пытавшиеся выломать ворота, бросили бревно, обратились в бегство и исчезли в боковой улице. Победившая Беккекерини, напыжившись от гордости, демонстративно вытирали пот и кровь, уже не зная, как им вести себя дальше. Деревенский парень в холщовой куртке, который недавно пытался утопить своего противника в бассейне, отказался от этой затеи, распрямился и стоял неподвижно по колено в воде, растопырив руки, как это делают силачи после тяжелой работы. Его противник, отфыркиваясь, вынырнул из воды и встал с ним рядом, удивленный, явно не понимающий, что с ним происходит. Господа же в кружевных воротниках, изящно фехтовавшие на ступеньках храма, теперь спокойно отдыхали. А капитан Добре то тряс колокольчиком, то говорил: «Прекратите братоубийственный бой и присоединитесь к нам. Вас ждут деньги, слава и благодарность за доброе дело. Святой Отец вознаградит каждого участника нашего похода отпущением 3 смертных грехов. Мы направляемся в Страмбу. Да-да-да, вы хорошо расслышали, в Страмбу, которая отсюда совсем недалеко. Так что этот поход даже не поход, а приятная увеселительная прогулка. И наша цель — дело святое и благородное, а именно изгнать и поразить мерзкого узурпатора, захватившего Страмбу Джованни Гамбарини, которого святой отец проклял, ибо в своей подлости он дошел до того, что выдает себя то за Распанте, то снова за Беккекерино. Кто же поведет вас к легкой бесспорной победе? Я, всемирно известный полководец и кондотьер, капитан Добре, вместе со своим господином и высочайшим повелителем». Капитан Добре широким жестом указал на Петра, который тоже включился в игру и, опершись о перила веранды, как это делал покойный герцог Танкрет, гордый и надменный, стоял рядом, словно позировал портретисту, выразительно сжимая в правой руке папскую грамоту. «Единственным законным истинным владетелем и правителем Страмбы, герцогом Пьетро Кукан да Куканом». И капитан Добре, сияя от восторга, размахивал и громыхал колокольцем, понимая, что речь его имеет успех. Перед гостиницей уже собралась толпа зевак.